Голос Кореи. Двуличие гиганта Европы в вопросе безопасности. По таким заголовкам распространило комментарий Центральное телеграфное агентство Кореи, в котором говорится. По сообщениям некоторых информационных источников, Федеральный парламент Германии недавно рассмотрел вопрос владения общеевропейскими силами ядерного сдерживания и заверил в том, что это вполне возможно в юридическом плане. 6 июля польский интернетовский журнал «Хпрост», ссылаясь на сообщения американской прессы, констатировал. Федеральный парламент Германии, рассмотрев вопрос о совместном владении европейскими странами сил ядерного сдерживания путем платной аренды ядерного оружия Франции или Великобритании, пришел к выводу, что это закономерно, да и практически возможно при наличии надлежащего закона. Коли это так, то это значит, что Германия с большим опозданием поняла, что безопасность Европы должна быть обеспечена самой Европой, а самой надежной гарантией безопасности является владение силами ядерного сдерживания. Между тем, 9 июня председатель Комитета Евросоюза, читая публичную лекцию, отметил, что нельзя больше верить иноземцам оборону европейского материка и высказал намерение снизить зависимость от США и укреплять обороноспособность самого Евросоюза. Еще до этого, 7 июня, указанный комитет огласил план создания Еврофонда обороны. Германия, столь азартничающая насчет собственной безопасности, при каждом удобном случае с нападками обрушается на КНДР со ссылкой на владение ядерного оружия и умножение ядерных вооруженных сил, что является для нас жизненно необходимым фактором. Вот где собака зарыта. Если Германия всерьез заинтересуется вопросом глобального мира и безопасности, то ей лучше следовало бы потребовать от США отрешиться от политики вражды и ядерной угрозы против Корейской Народно-Демократической Республики, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.